Третий и четвертый этапы. Повторное собеседование и проверка боем. Цель второго собеседования – вытащить из участников конкурса всю подноготную. Разговор с каждым участником, включая проверку боем и анализ анкет, занимает 15-25 минут. Итак, к вам заходит очередной участник конкурса, отдает вам заполненные анкеты и садится. Собеседование начинается с вашего сакраментального вопроса. Завтра с утра вы выходите на работу. Ваш начальник дает вам прайс-лист и материалы по всем товарам и услугам компании. После чего убегает на прощание, приказав вам привлекать корпоративных клиентов. Ваши действия. Внимательно выслушайте ответ, после чего задавайте уточняющие вопросы до победного конца, определяя, насколько хорошо соискатель представляет свою будущую работу. Не давайте ему подсказок, даже если он несет откровенную чушь. Ваша задача — выяснить, понимает ли он, что за работа его ожидает. Наконец, вы доходите до того, что нужно будет звонить потенциальным клиентам, чтобы назначить встречу. Хорошо, если соискатель сам назовет вам цели такого звонка. Выйти на ключевое лицо компании-заказчика, человека, с которым можно вести переговоры по интересующему вопросу. Познакомиться с ним, установить личный контакт. Коротко представить свою компанию. Лучшая презентация – обрисовать, чем она может быть полезна заказчику для решения его вопросов и задач. Заинтересовав собеседника, назначить с ним встречу для дальнейших переговоров о сотрудничестве. Если он не знает этих целей, подскажите их ему. Соль в том, что сейчас участник должен будет сделать этот звонок, а вы будете играть роль того самого потенциального клиента. Небольшое дополнение. Для владельцев салонов весь конкурс вы проводите также, только в проверке боем разыгрываете ситуацию первого визита потенциального клиента в салон. Для торговых представителей разыгрывается ситуация холодного визита в новую точку. Итак, проверка боем. Вы берете запасной стул и ставите его спинкой к спинке стула, на котором сидит участник конкурса. Во время сценки вы сидите спиной к спине, ведь при телефонном разговоре собеседники не видят друг друга. Садитесь, называете компанию, потенциального клиента и чем она занимается. Во время звонка участник конкурса играет менеджера по продажам вашей компании, а вы всех, кто может оказаться на другом конце провода во время разговора, начиная с секретаря. Вся сценка должна занять не более 5 минут. В идеале, как я уже говорил, первый звонок длится 2 минуты, а 5 минут — это максимум, после которого эффективность звонка резко снижается. Сценка может состоять из нескольких звонков одному клиенту. Например, если первый раз нужного человека нет на месте, участник имеет право перезвонить позже. Как вам себя вести? Не будьте ни слишком жестким, ни слишком мягким. Лучшая тактика — делать все, как пожелает ваша левая нога. Захочется — идите навстречу собеседнику. Нет — начинайте выпендриваться. В целом, будьте помягче и слегка поддерживайте участника конкурса. Ему и так будет несладко. По сценке сразу же делаете разбор полетов. При этом обязательно начинаете с позитива, сначала хвалите. Не забыл свое имя, уже хорошо. Забыл, но хотя бы не упал со стула. Можете похвалить за это. Потом скажите, что участник мог бы сделать лучше. Старайтесь не допускать прямой критики. Проверка боем – важнейшая часть всего конкурса. Есть немало профессиональных карьеристов, которые прекрасно умеют показать себя на конкурсе и больше не умеют ничего. Есть также люди без опыта работы, но с божьей искрой к продажам. Они могут стать настоящей находкой для вашей компании. Как раз проверка боем покажет вам в истинном свете и тех, и других. После этого можно задать несколько дополнительных вопросов. Пожалуйста, расскажите о вашей будущей работе, так как вы и сами ее представляете. Что наиболее привлекательно для вас, что больше всего вам нравится в работе? С какого числа вы могли бы приступить к работе в нашей компании? Что вам не нравится или не устраивает в работе? Из-за чего, по-вашему, чаще всего происходят конфликты на работе? Чего вы ожидаете от работы лично для себя? Какое у вас образование? В каких программах повышения квалификации вы участвовали? Планируете ли вы повышать свою квалификацию? В каких направлениях? Как вы относитесь к самоконтролю и управлению временем? Хотели бы вы участвовать в принятии решения в компании? Насколько опытный вы пользователь компьютера? Word, Excel. Можете ли сами переустановить Windows? Приходилось ли собирать и разбирать компьютер? Как давно вы работаете в интернете? Сколько часов в неделю ориентировочно вы проводите в интернете? Какие у вас любимые сайты? Есть ли у вас знания в области бухгалтерии? Приходилось ли работать с первичной бухгалтерской документацией, работать на кассе? В какой последовательности оформляются документы, когда одна компания предоставляет услуги другой? Приходилось ли вам заполнять стандартные договоры? Сколько договоров в неделю ориентировочно?